Емельян опять не мог не согласиться. Трудно сказать, представить, что делалось в эти дни в душе его, томимой, несомненно, тяжелыми предчувствиями. Холод безысходности, вероятно, подползал, как змея, к сердцу, и как ни пытался этот смелый, отчаянный человек отогнать его, отдалить неминуемое, из этого ничего не получалось. Наутро двинулись по степи вверх по Волге, потом повернули на восток, к Узеням. Не было ни воды, ни хлеба. «Куда вы меня ведете?» — спрашивал Пугачев. «Люди-лошади помрут без воды и хлеба». «Мы», — отвечали Творогов и Чумаков, — «идем на Узени». «Я степью идти не хочу. Пойдем к Волге. Пусть там меня поймают. Да все-таки достанемся в руки человеческие, а в степи помрем, как собаки». Часть людей повернула к Волге, другие продолжали идти степью. Заговорщики по пути продолжали свою работу, уговаривали одних, изолировали, удаляли других, тех, кто был предан Пугачеву. Несколько дней блужданий по степи, без хлеба и воды, под свист ветра и снега окончательно всех вымотали. Наконец, добрались до Узеней. Остановились на ночлег. Двое казаков, Бакалкин и Лепехин, отправились утром на охоту. Вскоре вернулись с известием. Недалеко от их стоянки живут два старца в землянках. Пугачева это заинтересовало, нет ли у стариков чего на пищу. «Есть! Мы видели у них дыни и букву». Емельян предложил поехать туда. Творогов и человек 20 других участников заговора с радостью согласились. Случай выпал для них удобный. Пугачев приказал оседлать себе лошадь из тех, что похуже. «Что вы?» — спросил его Творогов. «Такую худую лошадь под себя берете? Не равно, как что случится, так было бы на чем бежать. Я берегу хорошую впредь для себя». Он, несмотря на то, что не мог не чувствовать, предвидеть, что его ожидает, все-таки надеялся спастись, ускакать в час опасности от преследователей, карателей, которые обложили его со всех сторон. Именно отсюда исходила, по его убеждению, эта опасность. О том, что впредь придется спасаться, причем на хорошей быстрой лошади, он и говорил откровенно и доверчиво Творогову, председателю своей военной коллегии, доверял ему как одному из близких людей, соратников. Чувствуется, он не предполагал, не мог подумать, что от Творогова может исходить замысел измены. Пугачев и его спутники поехали к старцам. Их землянки находились на другом берегу реки. Переехали ее, подошли к землянкам. Старцы охотно дали дыни и буквы, но на всех не хватило. По их разрешению казаки пошли к грядкам. У землянок остались Пугачев и главные заговорщики – Творогов, Чумаков, Федулев, Бурнов и Железнов. Первым завел речь Чумаков. «Что, Ваше Величество, куда ты думаешь теперь идти?» «О чем ты спрашиваешь? Ведь у нас выдумано, куда ехать. На форпосты. Забрав с них людей, пойду к Гуреву городку. Тут мы перезимуем, а как лед скроется, то, севши на суда, поедем за Каспийское море и там поднимем орды». Как видно, Пугачев, соглашаясь с казаками, все время думал о своем, как бы вырваться на новый простор. Перебирая все возможные варианты уйти на Кубань или в Запорожье, в Калмыцкую Орду или Сибирь, Туркменскую степь или далее в Персию, он снова и снова мечтает о том, чтобы продолжить борьбу, поднять на нее новых людей, степные Орды, пытается увлечь оставшихся при нем людей, не понимая, что они ускользают из-под его влияния, уже встали на путь предательства, обещает помощь мифических владельцев и князьков. Яицкие казаки, сопровождавшие его, по-прежнему величают его батюшкой, называют «Ваше Величество», но повиноваться ему уже не хотят, ведут себя уклончиво, но в то же время твердо гнут свою линию. Так и сейчас, в ответ на его речи о Гуреве-городке и поездке за Каспийское море, возражают вежливо «пока», но твердо: «Нет, батюшка, воля твоя, а мы не хотим теперь воевать, пойдем лучше в наш городок». «Я в Яицкий городок не поеду, ежели и вы на Яик поедете, так сами пропадете и меня погубите. А не лучше ли ехать назад и пробираться в Москву?» «Нет, государь, воля твоя, а тому не бывать». «Полно. Не лучше ли, дедушке, оставить поездку в городок?» «Нет, нельзя. Нам некуда теперь больше ехать». Твердый тон казаков их решимость сделать по-своему, несмотря на доводы Пугачева, наконец-то открыли ему глаза.